Глава 24. Монастырь Бетюнских кармелиток. Большие преступники охраняются своим особенным провидением, которое помогает им преодолевать все препятствия и избавляет их от всех опасностей до тех пор, пока божественное провидение не положит, наконец, пределы их беззаконному везению. Так было и с Миледи. Она прошла мимо крейсеров двух наций и прибыла в Булонь без приключений. Выйдя на берег в Портсмуте, Миледи была англичанкой, которую преследование французов выгнали из Ля-Рошеля. Приставая к берегу в Булоне, после двух дней переезда, она выдавала себя за француженку, которую англичане беспокоили в Портсмуте из-за ненависти их к французам. Впрочем, Миледи имела самый надежный паспорт — красоту и щедрость, с которой она расточала свои пистоли. Освобожденная от соблюдения обыкновенных формальностей старым губернатором порта, который поцеловал у нее руку, она остановилась в Булоне, чтобы только отправить письмо следующего содержания. Его высокопреподобию, кардиналу де Ришелье в лагерь под Ля-Рошелью. Ваше высокопреподобие, будьте совершенно спокойны. Его светлость, герцог Бекингемский, не отправится во Францию. Булонь, 25-е вечером. Миледи. Постскриптум. По желанию вашего высокопреподобия, я отправляюсь в монастырь Бетюнских кармелиток, где буду ожидать ваших приказаний. Действительно, в тот же вечер Миледи тронулась в путь. Ее застигла ночь. Она остановилась на ночлег в гостинице. Потом, на другой день, в 5 часов утра, выехала оттуда, и 3 часа спустя она въезжала в Бетюн. Она приказала показать монастырь кармелиток и тотчас же туда отправилась. Настоятельница вышла к ней навстречу, Миледи показала ей приказание кардинала, ей тотчас отвели комнату и подали завтрак. Все прошедшее изгладилось из памяти этой женщины. И, обращая взор свой на будущее, она видела только блестящую судьбу, которую готовил ей кардинал за ее услуги. Новые страсти, беспрестанно ее пожиравшие, давали ее жизни вид облаков, которые, восходя к небу, отражают то лазурь, то мрак бури, оставляя всегда после себя следы разрушений и смерти. После завтрака настоятельница пришла к ней. В монастыре мало развлечений, и добрая начальница спешила познакомиться со своей новой пансионеркой. Миледи хотела понравиться настоятельнице. Это было нетрудно для такой необыкновенной женщины. Она была любезной и очаровала настоятельницу занимательной беседой и прелестной грацией, только ей свойственной. Настоятельница, принадлежа к знатной фамилии, в особенности любила придворные истории – которые так быстро распространяются по государству, но редко проникают за стены монастыря. Миледи, напротив, очень хорошо знала все аристократические интриги, между которыми она постоянно жила в продолжении 5 или 6 лет. Она стала описывать доброй настоятельнице шумную жизнь французского двора и ханжество короля. Она рассказала все скандальные похождения вельмож и придворных дам, которых настоятельница знала только по имени, слегка коснулась любви королевы и Бекингема, говоря много, она пыталась заставить говорить и свою собеседницу. Но настоятельница слушала и улыбалась, не отвечая ни слова. Однако Миледи, видя, что этот разговор очень занимал ее, продолжала свои рассказы и незаметно дошла и до кардинала. Но Миледи была в большом затруднении. Она не знала, была ли настоятельница роялисткой или кардиналисткой, и поэтому решила держаться середины. Настоятельница со своей стороны старалась быть еще более осторожной, ограничиваясь почтительным наклонением головы всякий раз, когда Миледи произносила имя кардинала. Миледи начинала думать, что ей скоро надоест в этом монастыре, поэтому она решилась тотчас узнать, как ей вести себя. Желая видеть, далеко ли простирается скромность настоятельницы, она стала говорить о кардинале и потом рассказала о связях его с мадам де Гильон, Марион де Лорм и другими женщинами. Настоятельница стала слушать еще внимательнее. воодушевилась немного и улыбнулась. «Хорошо», — подумала миледи, — «ей нравится наша беседа. Если она и кардиналистка, то, верно, в ней нет фанатизма». Тогда она рассказала о гонениях, которым подвергались враги кардинала. Настоятельница молчала. Это заставило миледи подумать, что настоятельница была скорее роялистка, чем кардиналистка, и она продолжала свой рассказ. «Вот это для меня совершенно неизвестно», — сказала, наконец, настоятельница. «Но, как мы не отдалены от двора, у нас есть примеры печальной истины вашего рассказа, и одна из наших пансионерок много пострадала от мщения и гонений кардинала». «Одна из ваших пансионерок?» — сказала миледи. «О, бедная женщина, как я сожалею!» «И вы правы, потому что нельзя не жалеть ее. Заключение, угрозы, дурное обхождение она все перенесла. Но, может быть, — продолжала настоятельница, — кардинал имел свои причины действовать таким образом. И хотя она совершенный ангел, но о людях нельзя судить по наружности». «Как знать, — подумала миледи, — может быть, я открою здесь что-нибудь новое». И она придала своему лицу выражение добродушной кротости. «Увы, — сказала миледи, — я знаю, говорят, что не должно верить наружности. Но чему же верить, как не лучшему созданию Творца? Я, может быть, буду целую жизнь обманываться, но всегда доверюсь женщине, лицо которой внушает мне симпатию». «Значит, вы в состоянии искренне поверить, — сказала настоятельница, — что эта женщина невинна?» «Кардинал наказывает не за одни преступления, — сказала миледи. Есть добродетели, которые он более преследует, чем злодеяния». «Позвольте мне выразить некоторое удивление, — сказала настоятельница». «Что же вас удивляет? — спросила с поддельной наивностью миледи. — Ваши слова... «Но что же вы находите удивительного в моих словах?» — спросила, улыбаясь, миледи. «Вы друг кардинала, потому что он прислал вас сюда, и между тем...» «И между тем я дурно говорю о нем», — продолжала миледи, оканчивая мысль настоятельницы. «По крайней мере, вы не говорите ничего хорошего». «Это потому, что я не друг его», — отвечала миледи, вздыхая, — «но его жертва». «Однако это письмо, которым поручают мне вас...» «Это приказание держать меня в заключении, от которого неизвестно, когда освободят меня». «Но почему вы не спаслись бегством?» «Куда я пойду? На земле нет места, где не нашел бы меня кардинал. Если бы я была еще мужчиной, это могло быть возможным, но женщина, что может сделать женщина? Разве ваша пансионерка пробовала бежать?» «Нет, это правда, но ее удерживает во Франции любовь». «О, если она любит, — сказала миледи со вздохом, — то уже не может быть несчастной». «Итак, — сказала настоятельница, смотря с возрастающим участием на миледи, — я вижу новую гонимую жертву». «Несчастью, да, — подтвердила миледи». Настоятельница несколько минут смотрела на миледи с беспокойством, будто новая мысль пришла ей на ум. «Вы не враг нашей святой веры?» — спросила она нерешительно. «Я! — вскричала миледи. — Я ревностная протестантка? О, нет, призываю Бога в свидетели, что я католичка!» «В таком случае, — сказала настоятельница, улыбаясь, — успокойтесь. Этот дом не будет для вас слишком тягостной тюрьмой, и мы сделаем все, чтобы облегчить ваше заточение. Кроме того, вы встретите здесь эту молодую женщину, которую гонят, вероятно, по какой-нибудь придворной интриге. Она любезна, мила, она вам понравится». «Как ее имя?» «Она была поручена мне одной высокой особой под именем Кэти. Я не старалась узнать другого ее имени». «Кэти?» — громко вскрикнула миледи. «Как, вы уверены?» «Что она так называет себя?» «Да». «Разве вы ее знаете?» Миледи улыбнулась при мысли, что эта молодая женщина может быть ее прежняя служанка. При воспоминании о Кэти гнев овладел ею. Жажда мщения на минуту обезобразила черты миледи, но лицо ее тотчас же приняло свое прежнее спокойное выражение. «Когда же я могу ее видеть?» — спросила миледи. «Сегодня вечером», — — ответила настоятельница. «Но вы были 4 дня в дороге и, верно, хотите отдохнуть. Поспите, а к обеду мы разбудим вас». Хотя миледи очень хорошо могла обойтись без сна, однако она приняла предложение настоятельницы. За 12 или 15 дней она испытала столько различных ощущений, что хотя ее железное тело и могло выдержать усталость, но душа нуждалась в отдыхе. Она простилась с настоятельницей и легла, усыпляемая мыслями о мщении, о котором она вспоминала при имени Кэти. Она не забыла, что обещал ей кардинал, если она успешно выполнит свое предприятие. Она добилась успеха и теперь в состоянии будет отомстить Д'Артаньяну. Одно только ужасало миледи. Это воспоминание о ее муже, графе де ля Фер. Она считала его мертвым или изгнанным, а узнала его в Атосе, лучшем друге Д'Артаньяна. Но если он был другом Д'Артаньяна, то, вероятно, помогал ему во всех хитростях, с помощью которых королева расстроила планы его высокопреподобия. Если он был другом Д'Артаньяна, то был неприятелем кардинала, и тогда и легко будет отомстить ему и молодому мушкетеру. Все эти надежды были приятны для миледи, и, думая о них, она скоро заснула. Ее разбудил нежный голос у ног ее постели. Она открыла глаза и увидела настоятельницу вместе с молодой женщиной с белокурыми волосами и нежным цветом лица, которая смотрела на нее с доброжелательным любопытством. Лицо этой молодой женщины было ей совершенно незнакомо. Обе они, говоря обыкновенные приветствия, с вниманием рассматривали друг друга. Обе были прекрасны, но совершенно разной красотой. Однако миледи улыбнулась, чувствуя, что она далеко превосходит эту женщину своим гордым видом и аристократическими манерами. Правда, одежда послушницы, бывшая на молодой женщине, не была выгодна для подобного сравнения. Настоятельница представила их друг другу и вскоре оставила их одних. Послушница, видя, что миледи не встает с постели, хотела последовать за настоятельницей, но миледи удержала ее. «Как?» — сказала она. «Едва я успела вас увидеть, как вы хотите уже удалиться. Признаюсь, я надеялась гораздо больше с вами сблизиться во время моего здешнего пребывания». «Мне казалось, что я неудачно выбрала время», — сказала послушница. «Вы спали, вы были так утомлены». «Но что же нужно людям, которые спят?» — сказала миледи, — «как неприятное пробуждение. Это удовольствие вы мне доставили, позвольте же мне им воспользоваться». И, взяв ее за руку, миледи посадила ее на кресло, стоявшее возле постели. Послушница села. «Боже мой», — сказала она, — «какая я несчастная! Вот уже 6 месяцев, как я здесь, не имея даже тени развлечения. Вы приезжаете, ваше присутствие было бы для меня как нельзя более приятно, и вот, по всей вероятности, с минуты на минуту я должна оставить монастырь». «Как?» — сказала миледи. «Вы скоро уезжаете отсюда?» «По крайней мере, я надеюсь», — сказала послушница с выражением радости, которую она не старалась скрывать. «Мне говорили, что вы пострадали от гонений кардинала», — продолжала миледи. «Это было бы еще одной причиной нашей взаимной симпатии». «Итак, добрая настоятельница сказала мне правду. Вы также жертва кардинала?» «Молчите», — сказала миледи. «Даже здесь не будем о нем говорить. Все мои несчастья происходят только от того, что я сказала почти то, что вы говорите теперь, женщине, которую я считала моим другом и которая мне изменила. А вы также жертва измены?» «Нет», — отвечала послушница, — «я страдаю за преданность прекрасной женщине, которую любила, за которую отдала бы жизнь, за которую всегда готова отдать ее. И которая теперь вас бросила? Я была так несправедлива, что готова была этому верить, но за 2 или 3 дня я получила доказательство противного и благодарю за это Бога. Мне было тягостно думать, что она меня забыла. Но вы, — продолжала послушница, — мне кажется, что вы свободны, и бегство зависит совершенно только от вашего желания. Как же бежать мне, не имея ни друзей, ни денег, находясь в той части Франции, которую я не знаю...» «О!» — вскричала послушница. «Друзей вам легко найти, если вы захотите. Вы так прекрасны и кажетесь такой доброй». «Это не помешало мне быть гонимой», — отвечала миледи, придавая своему лицу выражение кротости. «Верьте мне», — сказала послушница, — «нужно надеяться на провидение. Приходят минуты, когда добро, сделанное вами, получит свое вознаграждение. Как я не бессильна, но, может быть, вы встретились со мной к своему счастью, потому что, выйдя отсюда, я найду влиятельных друзей, которые много могут для вас сделать». «О, когда я говорила вам, что я одна», — сказала миледи, думая заставить говорить послушницу, — «то это не потому, что я не имела друзей при дворе, а потому что все они дрожат перед кардиналом. Сама королева не может поддержать борьбы с ужасным министром, и я знаю, что, несмотря на ее прекрасное сердце, она часто должна была предоставлять гневу его высокопреподобия даже тех, которые ей верно служили. Поверьте мне, королева может показывать вид, что оставляет их, но никогда не оставит. Чем более они гонимы, тем более она о них думает, и часто в ту минуту, когда они считают себя позабытыми, она дает им доказательство своего участия». «Увы», — сказала миледи, — «я верю, королева так добра». «Как? Разве вы ее знаете, эту прекрасную королеву?» — говоря о ней таким образом, с восторгом вскричала послушница. «Я не имею чести знать ее лично», — отвечала миледи, — «но знаю многих из ее приближения. Я знаю господина де Пютанжа, и знала в Англии господина Дюжара, я знаю господина де Тревиля». «Господина де Тревиля?» — вскричала послушница. «Вы знаете господина де Тревиля?» «Да, и очень коротко». «Капитана королевских мушкетеров?» «Капитана королевских мушкетеров». «О, вы увидите», — вскричала послушница, «что мы тотчас совершенно познакомимся, даже сделаемся друзьями. Если вы знаете господина де Тревиля, то, вероятно, были у него когда-нибудь?» «Часто», — сказала миледи, видя, что ложь помогает ей. «Вы видели у него кого-нибудь из его мушкетеров?» «Всех, кого он принимал», — отвечала миледи, который начал занимать этот разговор. «Назовите мне, кого вы знаете, и я увижу, нет ли между ними друзей моих». «Да», — сказала с замешательством миледи, — «я знаю де Сувеньи, Куртеврона, Ферусака». «Не знаете ли вы, — спросила послушница, — дворянина, которого зовут Атосом?» Миледи побледнела, как полотно, на котором она лежала, и, несмотря на свое обыкновенное присутствие духа, не могла не вскрикнуть, схватила послушницу за руку, пожирая ее взглядом. «Что вы? Что с вами? О, боже мой! — сказала бедная молодая женщина. — Не сказала ли я чего-нибудь для вас неприятного?» «Нет, но это имя поразило меня, потому что я также знала этого дворянина, и мне показалось странным, что вы его так хорошо знаете». «О, да, и не только его, но и друзей его, Портоса и Арамиса». «В самом деле, я также знаю их», — вскричала миледи, чувствуя, что холод охватывает ее сердце. «О, если вы их знаете, то вам должно быть известно, что они добрые и храбрые товарищи. Почему вам не обратиться к ним, если вам нужна помощь?» «То есть», — сказала с замешательством миледи, — «я ни одного из них не знаю очень коротко. Я слышала о них от господина Д'Артаньяна». «Вы знаете Д'Артаньяна?» — вскричала послушница, в свою очередь схватив миледи за руки и пожирая ее глазами. Но, видя странное выражение лица миледи, она прибавила: «Скажите, сударыня, каким именно образом вы его знаете?» «Как друга», — отвечала с замешательством миледи. «Вы обманываете меня», — сказала послушница. «Вы были его любовницей». «Вы были его любовницей, сударыня», — сказала в свою очередь миледи. «Я?» — сказала послушница. «Да, вы. Теперь я знаю вас. Вы госпожа Бонасье». Молодая женщина резко отступила с удивлением и ужасом. «О, не отпирайтесь. Отвечайте», — строго сказала миледи. «Что ж, да, я люблю его», — сказала послушница. «Разве мы соперницы?» Глаза миледи вдруг заблестели таким диким огнем, что во всяком ином случае кроткая госпожа Бонасье с ужасом убежала бы, но ее пожирала нестерпимая ревность. «Говорите же, сударыня», — продолжала госпожа Бонасье с энергией, которая, по-видимому, была ей несвойственна, «говорите же, были ли вы его любовницей?» «О, нет!» — скричала Миледи с таким выражением, которое устраняло всякое сомнение. «Никогда! Никогда!» «Я верю вам», — сказала госпожа Бонасье. «Но отчего же вы были так удивлены?» «Как вы не понимаете?» — сказала Миледи, уже оправясь от смущения и овладев прежним присутствием духа. «Каким образом могу я понять? Я ничего не знаю!» «Вы не понимаете, что господин Д'Артаньян, будучи моим верным другом, доверял мне все свои тайны?» «В самом деле?» «Вы не понимаете, что я все знаю. Ваше похищение из маленького домика в Сен-Жермене, его отчаяние, отчаяние его друзей, их поиски. Как же вы хотите, чтобы я не удивилась, когда, ничего не подозревая, вдруг вижу ту, о которой мы так часто говорили? Ту, которую он любит всей душой? Ту, которую он заставил меня полюбить, прежде чем я ее увидела. О, любезная Констанция, наконец я нахожу вас!» И миледи дружески протянула руки к госпоже Бонасье, которая, убежденная ее словами, видела в этой женщине уже не соперницу, но искреннего и преданного друга. «О, простите, простите меня!» — вскричала она, падая в ее объятия. «Я так люблю его!» Они с минуту оставались в объятиях друг друга, но если бы силы Миледи равнялись ее ненависти, госпожа Бонасье мертвой освободилась бы от этих объятий. Но, не будучи в состоянии задушить ее, она улыбнулась ей. «О, как я рада вас видеть!» — сказала Миледи. «Дайте мне наглядеться на вас!» И, говоря это, она действительно пожирала ее глазами. «Да, это вы, вы. О, по его рассказам я тотчас узнаю вас!» Бедная молодая женщина не могла подозревать, сколько адской жестокости скрывалось за этим чистым челом. За этими блестящими глазами, в которых она видела одно только искреннее участие и сострадание. «В таком случае вы знаете, сколько я страдала», — сказала мадам Бонасье, «если он говорил вам о своих страданиях. Но страдать за него — это истинное счастье». Миледи машинально повторила. «Да, это счастье». Она думала о другом. «К тому же, — продолжала госпожа Бонасье, — мои несчастья приходят к концу. Завтра, быть может, сегодня вечером, я увижу его, и тогда прошлое не будет существовать для нас». «Сегодня вечером? Завтра?» — вскричала Миледи, выведенная из задумчивости этими словами. «Что вы хотите сказать? Разве вы ожидаете от него какого-нибудь известия?» «Я его ожидаю». «Его самого? Д'Артаньяна? Сюда?» «Его самого». «Но этого быть не может. Он при осаде Ля Рошеля с кардиналом и возвратится в Париж не раньше взятия города. Вы так думаете? Но есть ли что-нибудь невозможное для моего благородного и великодушного Д'Артаньяна?» «О, я не могу вам верить». «Так возьмите, читайте!» — вскричала в порыве гордости и радости бедная молодая женщина, подавая письмо Миледи. «Почерк мадам де Шеврёз», — отметила про себя Миледи. «О, я была уверена, что они имели сношение с этой стороны». И она жадно прочла из письма мадам де Шеврёз следующие строки. «Любезное дитя мое, будьте готовы. Друг ваш скоро с вами увидится и освободит вас из темницы, в которой вы были заключены для вашей безопасности. Приготовьтесь к отъезду и никогда не теряйте надежды на нашу помощь. Наш гасконец был храбр и верен по-прежнему. Скажите, что ему очень благодарны за своевременное предостережение». «Да-да», — сказала Миледи, — «а знаете ли, какое это предостережение?» «Нет, но, вероятно, он предупредил королеву о новых кознях кардинала». «Да, это может быть», — сказала Миледи, возвращая письмо госпоже Бонасье и в задумчивости опуская голову на грудь. В эту минуту послышался топот лошади. «О!» — вскричала госпожа Бонасье, бросаясь к окну. «Неужели это он?» «Увы», — сказала госпожа Бонасье, — «это какой-то незнакомый человек. Он, кажется, идет сюда. Да, он останавливается у ворот. Он звонит». Миледи вскочила с постели. «Вы уверены, что это не он?» — с тревогой спросила она. «О, совершенно уверена. Вы, может быть, не разглядели? О, я узнала бы перо на его шляпе, шитье на его плаще, я узнала бы его самого». Миледи продолжала одеваться. «Вы говорите, что этот человек идет сюда?» «Да, он вошел». «Это ко мне или к вам?» «О, боже мой, как вы встревожены!» «Да, признаюсь вам, у меня нет вашей уверенности. Я боюсь кардинала». «Молчите», — тихо сказала госпожа Бонасье. «Идут сюда». В самом деле дверь отворилась, и вошла настоятельница. «А вы приехали из Булони?» — спросила она у миледи. «Да, я», — отвечала последняя, стараясь изо всех сил вернуть свое хладнокровие. «Кто меня спрашивает?» — сказала она. «Человек, который не хочет сказать своего имени, присланный от кардинала». «И который хочет со мной говорить?» — вновь спросила миледи. «Который хочет говорить с дамой, приехавшей из Булони. В таком случае просите его сюда». «О, боже мой!» — со страхом сказала госпожа Бонасье. «Неужели это какая-нибудь дурная новость?» «Я сама боюсь. Я оставлю вас с этим человеком. Но после его отъезда позвольте мне снова прийти сюда. О, прошу вас!» Настоятельница и госпожа Бонасье вышли. Миледи осталась одна, устремив глаза на дверь. Через минуту послышался стук шпор на лестнице, потом дверь отворилась, и человек вошел в комнату. Миледи вскрикнула от радости. Этот человек был граф де Рошфор, душой и телом преданный кардиналу.